Глава 45. Анатолий. Олеся постучала несколько раз. Дверного звонка не было. Хозяева, продавшие дом Федорову, об этом не побеспокоились. «Может быть, это не тот дом? Ты уверен, что адрес верный?» В вопросе не было упрека, скорее надежда на то, что я ошибся. Я не стал отвечать вслух, просто молча отрицательно покачал головой. Ошибки не было, и через пару мгновений она сама в этом убедилась. Старый деревянный пол надсадно скрипнул по ту сторону двери. Спустя несколько месяцев дочка смогла наконец-то встретиться лицом к лицу со своим отцом. Владимир Маркович выглядел хуже, чем я помнил. Отощал, но нездоровым образом. Под глазами залегли темные круги. Морщины на лбу, переносице стали глубже. Седина почти полностью покрывала его голову. «Я ждал вас позже», — сказал мужчина, смотря куда-то нам за спину, но, не увидев ничего достойного внимания, развернулся и пошел внутрь дома. Оставленная открытой дверь приглашала внутрь, но Леся застыла на месте, кажется, не способная сделать и шагу вперед. «Ты как?» «Без понятия». «Собираешься плакать или ругаться?» «Без понятия». Испытав лишь секундное сомнение, я взял ее ладонь в свою и, шагнув внутрь, закрыл за нами дверь. В небольшом коридоре полы действительно требовали ремонта. Дом не казался неухоженным, скорее наоборот, весь пропитанный какой-то семейной историей, духом нескольких поколений одной большой дружной семьи. На стенах висело несколько фото в старинных рамках. Чуть дальше стояла лампа с зеленым абажуром на высокой деревянной ножке. А на столике рядом, кажется, патефон и коллекция пластинок. В гостиной обнаружились диван с зеленой обивкой, два кресла, журнальный столик на резных ножках, два комода, накрытых салфетками, и заставленных фоторамками, фигурками, книгами. Федоров расположился на стуле у окна. Довольно неудобно для разговора с кем-либо, но было видно, что с места он сходить не собирался. «Я думала, что ты меня хотя бы обнимешь, пап!» Олеся отпустила мою руку и обошла половину комнаты, чтобы встать напротив него. Он отвернул голову, старательно изучая что-то очень интересное за окном. «Я надеялся, что у тебя хватит ума не искать меня и оставить эту дурацкую затею с разводом. Что тебе было еще надо? Руслан – прекрасный муж, блестящий юрист. Он обеспечил бы тебе и вашим детям безбедное счастливое будущее». «Он мне изменял, затеял финансовые махинации». «Подбил на это тебя! Как ты мог так поступить с мамой?» «Не вмешивай, мать! Тебе нужно было просто держаться за мужа, дурочка! Ты этого сделать не смогла!» Каменная маска с лица мужчины так и не сошла. Олеся сделала еще один шаг вперед, положила ладони ему на щеки и заставила посмотреть на себя. «Скажи мне прямо в глаза, что ты действительно так думаешь, папа!» Не было слез и истерики, не было ничего, что могло бы сейчас повлиять на ее желание знать один простой ответ от человека, который должен был ее защищать и оберегать от всего на свете, но не стал или не захотел. «Это просто глупо!» Федоров резко скинул руки Лесе с лица и встал на ноги, сделав несколько шагов в сторону и наткнулся взглядом на меня. «Щербинский, не скажу, что рад тебя видеть!» Я скривился, руки чесались от желания съездить ему по роже, но сделал скидку на возраст, пусть и вовсе непреклонный, и на дочь, шокированно смотрящую в спину отцу. «Как же быстро ты теряешь контроль, девочка!» «Леся, ты останься здесь, пожалуйста, а мне с Владимиром Марковичем нужно кое-что обсудить». «Нечего мне с тобой обсуждать, щенок!» Он предпринял еще одну попытку обойти меня, но у него ничего не получилось. Вы можете говорить все при мне. Я не ребенок. Мы можем? Спросила я. Нет. Пожав плечами, ухмыльнулся и пропустил мужчину дальше в сторону выхода. Леся недовольно взмахнула руками и угрожающе двинулась следом, но также наткнулась на препятствие в виде меня. «Я не собираюсь оставаться в стороне, пока вы обсуждаете и мое будущее. Тебе все же лучше остаться здесь». Я постарался ее успокоить. Ее затрясло от злости, но сейчас не лучшее время и место узнать о том, что отец проворачивал в качестве почетного и уважаемого судьи и как рисковал репутацией не только своей, но и будущим семьи. «Почему? Что из вашего разговора приведет меня в ужас?» «Я», не сказав больше ни слова, развернулся и вышел следом за Федоровым. Поступил плохо, оставив ее с еще большим количеством вопросов, воспоминанием о отвратительной встрече с отцом и пустыми руками. Ни ответов, ни любви, ни хотя бы минимальных объяснений. Позже. Все это у Леси будет позже. А пока я собираюсь наказать старого дурака, который променял свою прошлую жизнь на кучу бумажек и у которого не хватило ума, чтобы спрятаться получше. Надеюсь, что его сердце достаточно сильно бьется.